но не смогла уломать его. И он нарочно оставил ее дома, а сам поехал к князю жаловаться и искать заступничество перед епископом. Подумав вдруг, что со смертью Юранда исчезли все препятствия, разделявшие его с Данусей, Сбышка невольно вздохнул с облегчением и даже ощутил радость в сердце. «Юранд не хотел, да Бог захотел», — сказал он про себя. «А воля Божья всегда сильнее». Теперь ему остается только ехать в Спыхов и забрать свою Дануську, а потом уже выполнить обет, что на границе легче сделать, чем в далеком Богданце. «Воля Божья! Воля Божья!» — все повторял он про себя. Но вдруг устыдился своей радости и, обратившись к чеху, сказал: «Жаль мне его, прямо тебе говорю. Народ толкует, что немцы боялись его пуще огня», — заметил оруженосец. Через минуту он спросил: «Теперь в замок вернемся?» «Через Нецбаш», — ответил Сбышка. Они въехали в Нецбаш и направились в шляхетскую усадьбу, где их принял старый хозяин Желих. Юранда они уже не нашли, но Желих сообщил им радостную весть. «Оттирали его тут снегом, чуть не до костей», — сказал он, «и вино вливали в рот, а потом в бане парили. Там он и задышал». «Жив?» — с радостью спросил Сбышка, который, услышав эту новость, забыл про все дела. «Жив-то жив, да вот Бог его знает, выживет ли. Ведь душа неохотно с полпути возвращается. Почему его увезли? От князя за ним прислали. Сколько было перин в доме, все на него навалили и увезли. А дочке он ничего не говорил? Он только задышал, языком еще не владел. А как остальные? Те уже у Бога за печкой, не попасть им, бедным, к заутрене, разве только к той, которую сам Христос служит на небе. Ни один не ожил, ни один. Чем в сенях-то разговаривать, зашли бы в горницу, а коли поглядеть на них хотите, так они в людской лежат у огня. Пойдемте в горницу». Однако Сбышка торопился и не захотел зайти, как не тянул его хозяин. До Цеханова было еще довольно далеко, а Сбышка рвался туда. Он хотел поскорее увидеть Юранда и хоть что-нибудь узнать от него. Они торопливо скакали по заметенной снегом дороге. Было уже за полночь, когда они приехали, и в часовне замка как раз кончалось заутреня. До слуха Сбышка донеслось мычание и блеяние. Это по старому обычаю мычали и блеяли молящиеся в память о том, что Христос родился в яслях. После службы к Сбышку вышла княгиня. Лицо ее было печально и тревожно. «А Дануська?» — спросила она. «Ее нет. Разве Юранд не сказал вам? Я слыхал, что он остался жив». «Боже милостивый! Попущение на нас! Горе-то какое!» — не говорит Юранд и лежит недвижимо. «Не бойтесь, милостивая пани. Дануська осталась в Спыхове. Откуда ты знаешь? На санях нет и следа ее нарядов. Не повез же он ее в одной шубке». «Правда. Истинный Бог, правда». И глаза ее блеснули радостью. «О, младенец Иисус, ныне родившийся!» — воскликнула она. «Не гнев, видно, твой, но милость над нами». Однако ее смутило то обстоятельство, что Юранд приехал без дочери. И она снова спросила Сбышка: «Почему же он ее оставил дома?» Сбышка высказал ей свои предположения. Ей показалось, что он прав, однако особых опасений его догадки у нее не вызвали. «Юранд теперь, — заметила она, — будет обязан нам, а по правде сказать и тебе своим спасением, ведь ты тоже ездил его откапывать. Не сердце, а камень должно быть у него, коли и теперь он станет упираться. Это будет ему и предостережением от Бога, чтобы не смел воевать против священного таинства. Вот очнется он и заговорит, я ему тотчас скажу об этом. Сперва пусть очнется. Мы ведь еще не знаем, почему он не взял Дануськи. А вдруг она захворала?